Глава 37. Рыжий предусмотрительно не назвал моего имени, ведь по факту графиню Ла-Салье он убил, и она никак не может всплыть в заведении мадам Молли, поэтому старухе пришлось устроить допрос с пристрастием. «Итак, рассказывай». После непродолжительного молчания наконец-то заговорила давняя корга. Задумчиво постучав острым когтем по гладкой столешнице, принялась с удвоенным интересом рассматривать мое лицо. Ее холодные глаза смотрели не мигая, точно на меня, заставляя все мое нутро сжиматься от страха и предчувствия чего-то нехорошего. «Кто ты такая? Где живешь? Кто родители? Чем занимаешься?» «От твоего ответа будет зависеть очень многое, в том числе и цена». Выдала мадам и резко качнулась вперед, как кобра, во время жалящего броска. Чисто интуитивно мне хотелось дернуться назад, но усилием воли и на голом упрямстве заставила себя сидеть неподвижно. В глазах женщины мелькнуло уважение. Я хотела было признаться в том, кто я на самом деле, но данное когда-то самой себе обещание сначала приглядеться, потом открывать рот, остановило меня от опрометчивого шага. Старая корга мне не понравилась с самого начала. С нее станется растрезвонить по всему городу, что графиня Ла-Салье побывала в застенках ее веселого заведения. И тогда прощай репутация всей семьи Ла-Салье, коей много-много лет. Отчего-то не хотелось пачкать доставшееся в новом мире имя той ситуации, в которую меня занесло. Я ведь теперь единственный представитель древней фамилии благородных графов и графинь. Кроме того, оправданно испугалась, что меня все же прибьют, чтобы уж наверняка. Навряд ли это будет Рыжебородый и его прихвостни, но для меня-то разницы никакой. Возможно, если я объявлю ей, что являюсь наследницей рода Ла-Салье и невестой маркиза Ла-Эрвье, старуха напугается, впечатлится и перепродаст, а то и вовсе подарит меня Алину. А за свое молчание Молли, скорее всего, запросит баснословные деньги, которые ей непременно выплатят. Вот только где гарантии, что старая мадам не станет вечной проблемой и угрозой спокойствию семьи Ла-Эрвье и Ла-Салье? То-то и оно. Нет их, этих гарантий. «Фолк обмолвился, что ты можешь мне солгать и представиться аристократкой, чтобы я тебя отпустила. Но по твоим рукам я уже поняла, что ты точно не леди. Далеко не леди. Посему не ври мне. Поняла?» Утробно прорычала корга, прищурив глаза. «Вот значит как. Ну, ее слова созвучны моим мыслям, поэтому мой ответ был таков. А зачем мне притворяться той, кем я отродясь не была?» «Я не леди», — как можно простодушнее заметила я. «Меня зовут Дженни Шармон. На данный момент я работаю личной горничной мадам Сильвии Бернар. Если вы отпишете ей, то она выкупит меня». «Ага, размечталась, крошка. Ты мне нужна, а точнее моим клиентам-толстосумам. Им только девственницы подавай», — фыркнула старуха, не дав мне договорить. «Знаю я твою хозяйку. Ей палец в рот не клади, еще та стервь. Мне будет в радость насолить ей через личную горничную. Хоть так получу удовлетворение». Прищурилась гадюка. Морщины на ее старческом лице неприятно заострились. Тень от светильников легла причудливым образом, создавая из Молли образ страшной ведьмы-людоедки. «Завтра аукцион. Ты должна быть готова и предстать пред алчущими взорами в самом лучшем виде. День невинности всегда приносит мне баснословные доходы. И я хочу, чтобы так оно и было впредь. Веди себя достойно, Дженни. Тогда я позабочусь, чтобы твой будущий хозяин не был садистом. Хотя тут даже я могу оказаться бессильна. Фигура у тебя почти мальчишеская. Такое многим извращенцам нравится, к сожалению». Но сожаления во взоре ее голубых глаз замечено не было. От ее слов меня передернуло. Мерзость какая! Я поджала губы, но промолчала. «А что я скажу этой старой шлюхе? Закатывать истерики не в моем характере, а посему буду думать и составлять план очередного побега». «Даже не мечтай», — хмыкнула ведьма, проницательно прочитав мои мысли. «Отсюда не сбежать». И многозначительный кивок на зарешоченные окна. «Да, в щель между прутьями даже мне не пролезть». После разговора с хозяйкой Алых Садов меня отвели в большую комнату, где на 5 из 6 кроватях сидела по одной девушке. Они все были одеты одинаково. В полупрозрачные до 5 сорочки, которые совсем не скрывали юные тела. «Свободная койка твоя!» Грубо подтолкнув меня между лопаток, рыкнула конвоирша мужиковатой комплекции и громко хлопнула створкой за моей спиной, после чего отчетливо послышался щелчок, запираемый на засов двери. «Привет!» Ободряюще улыбнулась пленницам. «Отчего-то мне захотелось хоть что-то им сказать. Меня зовут Дженни, а вас?» И замерла в ожидании ответа. Но девчонки молчали, испуганно меня разглядывая. «А я Пайпер Ллойд», — вдруг пискнула самая мелкая из всех, сидевшая на дальней кровати. «Приятно познакомиться», — кивнула я и медленно прошла к соседней с Пайпер пустующей кушетке. «А сколько тебе лет?» — вдруг поинтересовалась новая знакомая. Остальные же продолжали следить за каждым моим движением и, не скрываясь, прислушивались к нашей беседе. При этом их огромные глаза были полны первобытного страха, который я ощущала почти физически. Настолько окружающая атмосфера давила и нервировала. Даже интерьер подавлял и внушал первобытный страх. «Мне 18. А тебе?» Честно призналась я, стараясь отвлечься от предстоящего испытания на прочность за, казалось бы, непринужденной беседой. «А мне 16. Шмыгнула носом девчушка. Я же от услышанного ненадолго впала в прострацию. «Меня выкрали прямо на рынке, куда меня отправила матушка за овощами. Я тут уже 2 дня. Родители, наверное, места не находят себе от беспокойства. Но лучше пусть думают, что погибла, чем узнают, где именно их дочь. Это ведь какой позор для всей семьи! Мне теперь вовек не найти хорошего мужа. А значит, придется остаться тут». От ее слов моя челюсть едва не пробила пол насквозь. «Что же это за место? Куда меня забросило?» Через некоторое время принесли еду. Кашу на молоке с мясом, щедрые куски еще теплого хлеба, горячий взвар и тонко нарезанный сыр. Не успели мы как следует поесть, как дверь снова распахнулась, и внутрь вошли 3 женщины в одинаковой униформе с корзинками, прикрытыми плотной тканью. «Девушки!» Следом за ними в помещение вплыла еще одна, разодетая в пух и прах женщина, а макияж на ее одутловатом лице невольно заставил меня содрогнуться. Неужели в этом заведении принят такой ужасающий боевой раскрас? «Зовите меня мадам Кристи. Я буду отвечать за ваш внешний вид. Именно мне выпала честь подготовить вас к завтрашнему грандиозному событию – аукциону невинности. Не будем тратить время зря. В порядке очереди каждый из вас пройдет все процедуры. Заранее прошу не оказывать сопротивления. Иногда будет больно. Сразу скажу, самая неприятная процедура из всех предстоящих – это удаление волос на ногах, руках и в промежности. Поэтому просто постарайтесь сильно не кричать». Эта самая мадам Кристи предвкушающе изогнула полные губы, измазанные масляной кровавого цвета помадой, и резко хлопнула в ладони, после чего 3 ее помощницы словно отмерли и засуетились, вынимая из корзин все принесенное на стол. Подготовка к странному событию в борделе «Алые сады» началась.